Глава 7. К концу второй недели на подоконнике высилась изрядная стопка карандашных набросков. Валенка перебирала шершавые, исчерканные темным грифелем листы бумаги, разглядывала долго и вдумчиво, вздыхала, цокала языком. Поговорить с невесткой толком не получалось. Забота о детях отнимала много времени и сил, да и Маранским Настасья владела слабенько. Часто сама раздражалась от того, что не может правильно сформулировать и донести до просвекрови свою мысль. Тигран пропадал целыми днями, ходил по домам стариков, ремонтировал все, что мог починить. Укреплял заборы, срубал иссохшие деревья, колол дрова, латал на скорую руку крыши, прочищал трубы дровяных печек, выносил на околицу и сжигал ненужный хлам, выбивал на солнце дряхлые выцветшие ковры, помогал как мог. Алиса часто увязывалась за ним, вертелась рядом, охотно общалась со стариками, рассказывала какие-то свои истории, те расцветали от ее щебета, становились разговорчивей, улыбались. Мастерили ей кривобокие игрушки, дарили безделушки и учили делать цветочных куколок. Вывернул бутон мака наизнанку, аккуратно вырвал сердцевину, насадил на стебель, расправил кокон лепестков, получается черноволосая цыганка в алых маковых юбках. Алиса следила, затаив дыхание, личико веснущатое, солнечное, глаза зеленые, кошачьи, волос соломенный, легкий, словно одуванчиковый пух. Бегала с каждой цветочной куколкой к Тиграну. «Пап, видишь, какая получилась красота!» На расспросы Валенки внук вскользь и неохотно упоминал о тяжелом разводе и нежелании настоящего отца общаться с дочерью и принимать хоть какое-то участие в ее воспитании. Валенка покачала головой, повздыхала, а на следующий день, обойдя соседок и выпросив недостающие ингредиенты, испекла большой коричный пирог, чрезвычайно трудоемкий в приготовлении. 5 песочных коржей, пропитанных кремом из уваренных в меду жареных орехов, грецкого миндаля и фундука. Такую выпечку раньше подавали на торжество по случаю крестин. А Валенка испекла ее для маленькой девочки, которая по закону жизни не имела к ней никакого отношения, но по закону сердца была ближе и роднее любимого внука. Алиса ела пирог, светясь от счастья, нахваливала и просила добавки. «Ты потом сделаешь мне точно такой же торт?» — пристала она с расспросами к матери. Пришлось Настасье записывать под диктовку подробный рецепт и клятвенно обещать дочери испечь коричный пирог к Рождеству. «Справишься?» — засварливилась та. Женщины, переглянувшись, фыркнули. Общение со стариками не прошло даром. Алиса переняла их ворчливый тон и манеры. Стояла, криво подбоченившись, и, вытянув шею, глядела из-под лобья. «Ишь!» Настасья дернула дочь за косичку. Та вывернулась, цапнула со стола горсть лучи и убежала к отцу. Валенка наблюдала за невесткой и ее дочерью с улыбкой. Они были удивительно похожи, одинаково легкие, изящные, длинноногие. «Наш народ другой», — задумчиво протянула она. «Мы крупные, основательные, горбоносые, неповоротливые, а вы порхаете, словно бабочки». «Вы очень красивые», — отозвалась Настасья. «И словно каменные. В Маране, по-моему, все каменное. Дома, деревья, люди. И...» Она пощелкала пальцами, вспоминая слово. «Высечены, да. Высечены из камня». Дождавшись, когда невестка, покормив, уложив спать Киракоса, уходила рисовать деревню, Валенка принималась рассматривать ее наброски. Кладбище, косой луч света в узком окне часовни, дождевые бочки, колесо телеги, привязанный к одинокому деревцу ослик, глиняные карасы, кустик просверняка. В отдельной стопке лежали несколько неоконченных портретов Анатолии. Та с Ясаман часто заглядывали к ним в гости. Настасья усаживала ее у окна и рисовала, пока Ясаман, давая отдохнуть Валенке, нянчилась с младенцем. Анатолия распускала косу. Волос у нее, несмотря на немалый возраст, сохранил густоту и удивительный медовый отлив. Настасья ахала от восторга. Надо же, какое редкое и удивительное сочетание смуглой кожи и пшеничных с рыжинкой волос. Красота, красота! Анатолия же водила плечом, ничего особенного. «Стася Джан, взяла одно отца, другое у матери. Вот и получилась такая внешность». И Саман шепотом жаловалась в Элинке на подругу, здоровье которой, несмотря на лечение травами, не улучшалось. «Не могу заставить ее уехать в долину, показаться врачам. Никого не слушается, ни меня, ни Василия, ни Аванеса. Ослабла совсем, то голова закружится, то ноги не ходят. На той неделе в обморок упала, еле в чувство привели. Хочешь, я поговорю с ней?» «А толку? Все равно сделает по-своему. Еще и обидится, что тебе на нее нажаловалась. Ну что поделаешь, не маленькая, чтобы заставлять. Ничего не поделаешь, да». Несмотря на болезненный вид, на портретах Настасья Анатолия получалась настоящей красавицей. Молодая, трогательно светящаяся. Иногда Валенке казалось, что невестка намеренно ее приукрашивает, а иногда, что никакой приукраски нет, и что именно такое она Анатолию видит. Да и вся деревня на ее рисунках выходила такой, какой давно не была. Словно Настасья намеренно обходила следы старения и унылого разрушения, оставляя Марану тишину и счастливую умиротворенность. Казалось, она относится к этому чужому для себя краю с таким же состраданием и пониманием, словно ощущает свою личную ответственность за ту горькую участь, которая выпала на его долю. Ей удивительным образом удавалось подметить или интуитивно вычислить то, чего давно уже не замечали старики. Валенка повертела в руках подробный рисунок кормушки, что стояла во дворе Немецанс Мукуча. Казалось бы, обыкновенная кормушка, низкорослая, кособокая, испачканная куриным пометом. Но надо же было такому случиться, чтобы именно ее облюбовали деревенские чижи. Дождавшись вечера, они прилетали целой стаей и устраивали в ней шумную возню. Домашняя птица наблюдала это копошение издалека, и лишь старый индюк, сварливая бестолковая сволочь, которому у Мукуча все рука не поднималась вернуть шею, ходил кругами и злобно клокотал, тряся багровым наростом на клюве. Впрочем, чужие возмущения индюка не волновало. Поскандалив какое-то время и подъев все подчистую, они разом взмывали ввысь и улетали в сторону леса. На расспросы Настасьи, почему птицы прилетают в стаи именно в его двор, старик Мукуч разводил руками. «Откуда мне знать, дочка? Наверное, так было задумано, потому что так было всегда». Маранцы давно уже свыклись со странным поведением чужей, а Настасья, гостившая в деревне всего 2 недели, не только заметила это, но еще и не поленилась нарисовать облепленную птицей кособокую кормушку. На вопрос Валенки, зачем она это делает, ответила с обезоруживающей искренностью. «Сама не знаю». Или же история с оградой на краю обрыва, где покоился павлин. Вано каждый вечер наблюдал эту ограду сквозь закатные лучи. А Валенка ухаживала за горными лилиями, посаженными Тиграном на могильном холмике. И никто из них не подозревал, что по углам, там, где проходит сваренный шов, кованный узор складывается в буквы «К» и «В». Разглядела их Настасья, перерисовала, показала мужу. Тигран не поверил своим глазам. Сходил к ограде, удостоверился, что жена права. «Но как тебе удалось различить эти буквы? Ты не знаешь нашей письменности». Я видела их на крест-камнях и запомнила. Валенка с удивлением рассматривала очерченный невесткой узор ограды. Они с Ваной едва умели складывать буквы в слова, но знали ведь, как выглядят «К» и «В». Не увидели, не рассмотрели. Сразу на нескольких листах Настасья подробно изобразила обрушенную веранду отцовского дома якуличанс Мактахине, с матерью которой в свое время, пока та совсем не сошла с ума, Валенка дружила. Настасья поймала тот ракурс, где обваленные давно уже проросшие мхом прогнившие балки складывались в старческий профиль. Приглядеться — лицо отца Мактахине, нос с характерной горбинкой, насупленные брови, тонкие губы. Валенка специально сходила, посмотрела. Так и есть. Лежит якуличанс Петрос ровно такой, как в день своих похорон. Ушел, но остался в развалинах своего дома. Налюбовавшись рисунками невестки, она складывала их в стопку, убирала на подоконник. Поднимала полок люльки, прислушивалась к дыханию спящего Киракоса. Вот он, последний мальчик Марана. Других нет и уже не будет. Молодые уехали, а старики уйдут, не оставив за собой даже воспоминаний. Ну и ладно, ну и пусть. Легко соглашалась с горькой реальностью Валенка. Наверное, так было задумано. Потому так и будет. О забытой на чердаке картине она вспомнила совершенно случайно. Объясняла невестке, как нужно правильно развешивать простиранное белье. По типу, по цвету. Надо же, сколько правил! Смеялась Настасья, расправляя влажный край простыни. Так ты думала? Потому как женщина развешивала белье, люди судили, какая она хозяйка. Не поверишь, об этих хитростях знали даже мужчины. Даже моя свекровь знала царствие ей небесное, даром, что была княжеских кровей. Заварить чая не умела, а как нужно правильно развешивать белье, знала. «Ваша свекровь была княжной?» — удивилась Настасья. «Прабабушка Тиграна?» «Он тебе не рассказывал». Видно, не придал значения, потому их род и называют меликанс, что... Тут Валенка осеклась, заморгала, потом хлопнула себя по лбу. Как я могла запамятовать? Пошли, Стася Джан, покажу тебе чего. Ты рисуешь, тебе это будет интересно. И, бросив развешивать белье, она заторопилась в дом, на ходу вытирая мокрые руки подолом передника и ругая себя за забывчивость. Лестница на чердак располагалась в большой угловой комнате на втором этаже, определенной Валенкой под хранение шерстяных одеял, матрасов и тугих, плотно набитых гусиным пухом подушек. Дверь этой комнаты с приезда гостей держалась заперти из опасения, что Алисе вздумается вскарабкаться по ненадежной чердачной лестнице, старые ступеньки которой отзывались на каждый шаг недовольным скрипом, облетали трухой и тяжело прогибались. Дерево местами прогнило и грозилось обвалиться. «Надо попросить, чтобы Тигран ее укрепил», — опасливо оглядывая каждую ступеньку, сказала Настасья. Она шла за просвекровью след в след, не дыша, держась рукой за стену. Опираться о шаткие перила побоялась. Валенка с оханьем переставляла ноги. «Старая стала. Колени совсем больны. Нужно на ночь сделать картофельное обматывание». «Помогает?» «Немного помогает. Натираешь сырую картошку, добавляешь ложку крупной соли, обмазываешь колени, закутываешь платком и подкладываешь под ноги мутаку». Валенка толкнула дверцу чердака, та со скрипом распахнулась, дыхнула в лицо унылым запахом лежалых вещей. «Я тут давно уже не прибиралась, дочка. Сил не хватает. Осторожно, не испачкайся». Настасья заглянула в помещение и ахнула. Просторный, но забитый до нельзя отслужившими срок вещами чердак показался ей местом, где не просто остановилась, а запуталась, забылось время. Все пространство вокруг было заставлено покрытыми налетом пыли и паутины старыми сундуками, казанами, чанами, пустыми глиняными карасами, мебельной рухлядью. Шифоньер, табуреты, сломанный стул. На переднем плане, повернувшись к ней искривленной ручкой, стоял медный кувшин, высокий, длинношеий, в бирюзовых пятнах окиси. Настасья не удержалась, украдкой погладила его по пыльному боку, попыталась поднять крышечку, но тщетно. Та держалась намертво. «Вот как надо делать!» Валенка наклонилась, надавила пальцем на невидимую кнопку. Крышечка со щелчком откинулась на бок, открывая узкое горлышко кувшина. «Знаешь, кто его сделал?» «Дядя Василий. Хорошие были у Кудаманца Русяк сыновья. Рукастые. Отец Василия был знатным кузнецом, а дядя — медником. Одно время все женщины Марана с такими кувшинами на родник ходили. Была у них одна важная особенность. В любую погоду вода в них оставалась холодной». Валенка повернула кувшин, продемонстрировала дырявое дно. «Давно прохудился, а починить некому, и выкинуть рука не поднимается». «Еще бы, такую красоту выкидывать!» «По правде говоря, я не из-за красоты его храню», — возразила Валенка, «а в память о людях, которых знала. Видишь эти карасы? Их дед Бехлаванц Мариам сделал. Той старухе, со свекровью которой я туфли Вано на тот свет передала. А вот этот ларь...» Валенка похлопала по тяжелой крышке. «Сколотил плотник Минас. Хороший был старик, совестливый. Умер в войну, Не дожил до похоронки на сына 2 дня. Бог его пожалел, раньше забрал. Валенка заглянула за большой деревянный ларь, поелозила там рукой, нащупала потемневший край рамы. «Стася, Джан, помоги достать, одна не справлюсь». Настасья вцепилась в другой угол рамы и осторожно вытянула тяжеленную, чудовищно грязную картину. Валенка достала из ларя ветошь, протянула невестке. «Давай ты протрешь, дочка, я боюсь попортить». Настасья принялась аккуратно счищать плотный налет грязи, но толку от этого оказалось мало. Полотно было испачкано до такой степени, что различить, что на нем изображено, не представлялось возможным. Свекровь ее тут спрятала. Валенка распахнула единственное окно чердака настежь, надрывисто закашлялась. С трудом отдышавшись, утерла тыльной стороной ладони выступившие слезы. Всю жизнь кашляю от пыли. Настасья заволновалась. «Идите вниз, я сейчас тоже приду. Вот только отнесу в хозяйственную комнату картину, вдруг я смогу...» Она попыталась придумать на маранском синоним к слову «реставрировать», но быстро сдалась. «Починить ее», — Валенка кивнула. «Как скажешь, дочка, а я тогда белье довешаю». «Сколько лет она тут пролежала?» — спросила вдогонку Настасья. Валенка застыла в проеме чердачной двери. «Да, целый век, наверное. Мы с Вано, если честно, ни разу ее не видели. Пока свекровь была жива, никого к ней не подпускала. А к тому времени, когда она померла, мы об этой картине напрочь забыли. Диву даюсь. Как это я сегодня о ней вспомнила?» Рама осыпалась мертвой трухой. Пришлось полностью отделить ее, благо далась она легко. Гвозди, державшие полотно, давно уже проржавели и крошились от надавливания пальцем. Убрав прогнившие обломки обратно за ларь, Настасья отнесла холст вниз и поставила так, чтобы на него падал бьющий из окон солнечный свет. Под ярким дневным освещением на полотне проступил силуэт человека. На нижней части картины виднелось мутное белесое пятно. Загукал Кирюша. Настасья заторопилась вниз к рукомойнику, умылась, наспех переоделась, заглянула к ребенку. Про свекровь как раз меняла ему промокшие ползунки. При виде матери он радостно залопотал, потянулся к ней ручками. Она покормила его. Молока было так много, что Кирюша еле справлялся. Приходилось отнимать сосок, чтобы дать ребенку отдышаться. Настасья поймала себя на мысли, что при других обстоятельствах и в другом месте она бы сочла возвращение молока чудом. Но в Маране она отнеслась к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. «Наверное, так должно было быть, потому что так и было задумано», — повторила она про себя любимую присказку стариков и улыбнулась. Чем проще слова, тем значительнее их смысл. Вернулись Тигран с Алисой. «Мы сейчас поведаем и снова уйдем», — ворвавшись в комнату, сообщила довольная дочка, чмокнула в круглую щечку брата, потом поцеловала Настасью. «Мам, там одна бабушка, забыла, как ее зовут, учит меня на спицах вязать. Я уже связала целых 2 ряда, представляешь?» Пока Алиса отвлекалась на мать, Валенка отправила Тиграна наверх поглядеть на картину, а сама принялась накрывать к обеду стол. Разлила по тарелкам окрошку на мацуне, выставила отварную курятину и молодую картошку. Брынзу, малосольные, отдающие анисовым ароматом помидоры, зелень, свежие огурцы и редис. Тигран вернулся озадаченный. О существовании картины он, как и Настасья, услышал впервые. «Как такое могло случиться, чтобы вы с дедом ни разу о ней не вспоминали?» — спросил он. «Сама в толк не возьму», — закручинилась Валенка. «Я имею приблизительное представление, как почистить картину», — подала голос Настасья. «Попробую это сделать. Времени уйдет много, но к нашему отъезду справлюсь. Единственное, что мне нужно — растительное масло. Найдется?» «Найдем». После обеда Тигран с Алисой вернулись к старику Анесу. Он колоть дрова, она учится у его подслеповатой жены вязать шерстяной носок. Валенка взялась за тесто для луково-яичного пирога, а Настасья, выпросив у просвекрови растительного масла и мягкую тряпочку, ушла чистить картину. Приступала она к работе с большим опасением, боялась, что ненадлежащие условия хранения и плотный слой грязи безвозвратно испортили холст, однако под налетом пыли, паутины и темных пятен, оставшихся после нашествия мух, обнаружилась изрядно потускневшая, но неплохо сохранившаяся масляная краска. За 3 часа кропотливой работы Настасье удалось отмыть небольшой фрагмент полотна, край сине-бело-полосатого то ли герба, то ли щита и кусок стены в каменной кладке. Спустя еще неделю на полотне проступил молодой крестоносец. Высокий лоб, глубокие глаза, прямой нос, короткая густая бородка. Одет он был в легкие пластичные доспехи. Поверх доспехов был накинут тяжелый плащ, багряно-золотой, бархатный. Горловину плаща стягивала цепь. Каждое ее звено украшал оттиск, замысловатый узор которого, увы, невозможно было разглядеть. Белесое пятно Настасья оставила под самый конец. Приступая к его очистке, думала, что, скорее всего, это плесень, безвозвратно погубившая часть холста. Но по мере обработки столетняя заскорузлая грязь, уступая осторожным прикосновениям смоченной в растительном масле тряпочки, понемногу отступала, открывая изображение того, при виде чего заглянувшая в хозяйственную комнату с маленьким керакосом на руках Валенка побледнела, схватилась за сердце и застыла не в силах пошевелиться. Настасья испугалась, что она выронит ребенка, но просвекровь успокоила ее. «Все в порядке, дочка». Отдала младенца, а сама, неуверенно ступая мелкими шажками, подошла к картине, ахая и скорбно качая головой, а потом расплакалась. С таким явственным облегчением словно получила ответ на вопрос, мучивший ее всю жизнь. А в ногах крестоносца, вытянув вверх изящную голову в пышной короне, стоял большой кипенно-белый царский павлин и смотрел на нее прозрачными, цвета гранатового зерна, прекрасными глазами. По скриптум, разумеется, Валенка никуда не уехала.